«Сегодня великий день. Я отправляюсь к Скиапарелли. Марсоход и прицеп готовы. Они пребывали в почти полной готовности с экспериментального выезда. Но теперь я загрузил даже воду. За последние несколько дней я приготовил в микроволновке все картофелины. На это ушло время, потому что за один раз в нее помещается всего 4 штуки. Готовую картошку я отправил наружу, чтобы замерзла. А потом сложил в сидельные сумы марсохода. Возможно, это выглядит как пустая трата времени, но это критичный момент. Вместо того, чтобы питаться в путешествии сырым картофелем, я буду питаться приготовленным, холодным. Во-первых, вкус у него намного лучше, но самое главное, он приготовлен. Когда вы готовите пищу, белки разрушаются, и переваривать ее становится легче. Я получу больше калорий, а я не в том положении, чтобы ими разбрасываться. Также в последние дни я провел полную диагностику всего. Стабилизатора, оксигенатора, РТГ, ВУСА, аккумуляторов, жизнеобеспечения марсохода на случай, если мне понадобится резервная аппаратура, солнечных панелей, компьютера марсохода, шлюзов и всех прочих вещей с движущимися частями или электронными компонентами. Я даже проверил каждый мотор. Всего 8, по одному на каждое колесо, 4 в марсоходе, 4 в прицепе. Моторы прицепа работать не будут, но хорошо иметь их в запасе. Везде полный порядок, никаких проблем я не увидел. Жилой модуль превратился в пустую скорлупку. Я лишил его всех важных компонентов и большого куска брезента. Украл у бедного модуля все, что мог, а ведь он 1,5 года сохранял мне жизнь, как щедрое дерево. Притча американского писателя Шелла Сильверстайна о любви и самопожертвовании. Сегодня я провел последнее отключение. Обогревателей, освещения, главного компьютера и тому подобное. Всех компонентов, которые не забрал для поездки к Скиапарелли. Я мог бы оставить их работать, никому нет до этого дела. Но согласно исходной инструкции для 31-го соло, который должен был стать последним днем миссии на поверхности, нам следовало полностью выключить жилой модуль и сдуть его, потому что НАСА не хотело, чтобы во время взлета МВА рядом с ним находилась большая палатка, накачанная горючим кислородом. Думаю, я отключил жилой модуль, чтобы отдать дань несостоявшейся миссии Арес-3, чтобы прожить кусочек 31-го соло, которого у меня никогда не было. Когда я все выключил, в жилом модуле воцарилась странная тишина. Я провел 449 солов, слушая его обогреватели, воздушные клапаны и вентиляторы. А теперь он молчал. Это было зловещее молчание, которое трудно описать. Я и раньше удалялся от звуков жилого модуля, но всегда при этом находился в марсоходе или скафандре, в которых достаточно собственных шумов. А теперь ничего не было. Я никогда прежде не понимал, какая на Марсе стоит тишина. Это пустынный мир, практически лишенный проводящий звук атмосферы. Я слышал, как колотится мое сердце. Ну ладно, хватит пафосной философии. Сейчас я в марсоходе. Очевидно, ведь главный компьютер жилого модуля навеки отключился. У меня 2 полностью заряженных аккумулятора, все системы работают, а впереди ждут 45 солов пути. Скиапарелли или смерть?